песнь 5, глава 18, которая называется «Молитвы жителей Джамбудвипы», текст 28. И ты. А где этот Анантапуруша где? Анантапуруша. А вообще где он? Анантапуруша где? Даял Гауранга должен интересоваться, где люди-то, елки. Перевод стиха. О всемогущий Господь! В конце предыдущей эпохи эта планета Земля, где растет великое множество всевозможных деревьев и целебных трав, скрылась в водах потопа. И тогда ты спас ее, вместе с ней и меня. С огромной скоростью ты плыл, рассекая океанские волны. О нерожденный, ты истинный хранитель мироздания, и ты жизнь всего живого. Я склоняюсь перед тобой в глубоком почтении». Комментарии по божественной милости Шри Шримада Чебхактивиданты с вами Прабхупады. Завистливые люди не могут по достоинству оценить удивительные деяния Господа, связанные с сотворением, поддержанием и уничтожением Вселенной. Проникнуть в суть этих явлений могут только преданные. Преданный видит руку Господа во всех удивительных явлениях природы. В Бхагавадгите 9.10 Господь говорит: «Маятхьякшена пракрити сьютеса чарачарам хетунанена каунтея джагатви паривартате». «Материальная природа, о сын Кунти, действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Так материальный космос создается и уничтожается». Снова и снова. За всеми удивительными преобразованиями в природе следит Верховный Господь. Завистливые люди не понимают этого, но любой преданный, даже не очень опытный и образованный, знает, что за всеми природными явлениями стоит Верховное Существо. О всемогущий Господь! В конце предыдущей эпохи эта планета Земля, где растет великое множество всевозможных деревьев и целебных трав, скрылась в водах потопа. И тогда ты спас ее, а вместе с ней и меня. С огромной скоростью ты плыл, рассекая океанские волны. О нерожденный, ты истинный хранитель мироздания, и ты жизнь всего сущего. Я склоняюсь перед тобой в глубоком почтении. Итак, мы вернемся к этой теме. Зависть. Очень часто слышно, когда люди пытаются анализировать какие-то определенные проявления в сердце живого существа, преданные. Они говорят о зависти, о похоти, говорят о лицемерии, о гневливости, об алчности, о критиканстве и так далее. Говорится, что если человек не поймет, корни всех существующих проблем, то практически он не сможет победить их, поскольку все время будет потрачено на борьбу с последствиями. Говорится, не уничтожив причину, бессмысленно сражаться с последствиями, ибо причина будет давать поступательную силу этим последствиям. Поэтому мы знаем, как в Писании говорится, идет вечная борьба добра со злом. Почему же это борьба? Почему все время какое-то сражение? Постоянно борьба добра со злом, вечная еще к тому же. Слово «вечная борьба» сразу утомляет. Понимание даже вот такое, как вечно бороться с чем-то, это утомляет. Вечно бороться с каким-то своим недостатком, вечно бороться с какими-то своими желаниями, вечно бороться со своим целибатом там, или с чем-то еще, с мясоедением. Вечно бороться, то есть вечно хотеть и вечно отказывать себе в этом. Очень странное положение. Сразу какое-то такое, говорю, тяжесть какая-то наваливается. Какая-то бессмысленность возникает. И мы можем чувствовать эту бессмысленную войну какую-то с ветряными мельницами. Какой-то бесполезный труд, как сидеть под водой и себе внушать, нет, я еще должен просидеть 5 минут, еще минуту. Если я уж минуту еще просижу, то, несомненно, я буду самым продвинутый. Но потом выпрыгивать и отдышаться. И такое представление о духовной жизни, о духовной философии сохраняется очень длительное время в сознании человека, когда он не понимает сути. То есть, сконцентрированный на деталях, он не может понять сути. Это как в классических произведениях можно видеть такое описание стукачества. Знаете, да, такое, что такое стукачество? Доносчики. Доносчики, которые считают себя патриотами или там кем-то еще. Доносчики. И есть такой классический пример, как один человек, порядочный человек, спрашивает другого порядочного человека. Когда участились очень частые случаи подкладывания бомб в церкви, в общественные места, в места массовых скоплений, я думаю, вы все знаете, что революционеры – это террористы. Это не какие-то там революционеры. Сейчас мы их называем революционеры. Но они подкладывали бомбы там под всякие мостовые. Они совершали поджоги, погромы и так далее. Они террористы. То есть, если на сегодняшний день мы бы увидели, что кто-то вот взрывает бомбу там, кстати, президенту, в местах массовых скоплений взрывают какую-то бомбу, поезда под откос пускают и так далее, мы бы сегодня говорили, что это какая-то банды формирования, так сказать, террористические акты, и какие-то невинные люди становятся заложниками этих провозвестников свобод, когда мирное население под влиянием какой-то чистой воды глупой лазунгаторской деятельности такой, шло на вооруженных солдат, и с детьми люди погибали. Это были провокаторы и террористы. И два человека интеллигентных, два русских человека. Что значит интеллигентный? Прабхупада сказал intelligent. Intelligent или gentleman. Джентльмены. Два джентльмена. Два вайшнава, будем говорить. Качественные люди. Они, может, не знали, что такое Бог, но у них была какая-то религиозность. В виде чего? В виде традиции, в виде качеств. Иногда религию, мы подразумеваем религию, веру в Бога. Нет никаких качеств, но есть вера в Бога. Но на самом деле иногда религию, люди даже не понимают, что они глубоко религиозны. Они даже порой не осознают этого. Как Арджуна не осознавал своего положения великого преданного. Он просто не осознавал. Он даже себя посчитал кем? Демоном. И Кришна сказал ему, не беспокойся, ибо ты с рождения наделен божественными качествами. Потому что Арджуна в себе находил тысячи недостатков. Тысячи. Он не мог даже представить, что он имеет право убить этих кауравов, поскольку он считал их куда более возвышенными личностями, чем он сам. Их поступки он считал более как бы полезными, их деятельность более возвышенной. И он всегда как бы себя сдерживал. Как я имею право осуждать их? Они наверняка действуют куда на более высокой платформе, чем я. Точно так же эти интеллигентные люди, они обсуждали эти террористические акты революционеров, и они говорили, несомненно, это голой воды терроризм. Они говорили, это террор. Вы знаете, да, есть такое понятие, красный террор. Такой термин, он существует в классической литературе. Или диктатура пролетариата. Да? Диктат. Диктат, террор. И очень странное представление у людей об этих проявлениях. И там они, значит, двое этих интеллигентных людей, один другого спрашивает. Если бы точно ты знал, что сейчас на какой-нибудь площади вместе скопления мирных людей прогремит бомба или взрыв бомбы, которую туда заложили эти так называемые революционеры, ты бы пошел в охранку и сдал бы их? Тот человек подумал и сказал, это так низко. Нет. Я бы пошел и попытался им объяснить или остановить их сам. Но я никогда бы не пошел в охранку, чтобы их сдать. Это необычное положение, к чему я привожу эти примеры. Примеры, что люди не могут понять, что значит быть религиозным. Люди не могут понять, что значит быть порядочным, что такое качество и какие качества отражают глубокую этическую, нравственную сторону. И мы говорим, что философия, результат философии, или мы говорили о четырех таких ступенях или четырех производных философий: гносеология, логика, метафизика, и результатом всех трех должна быть этика. Как мы узнаем, что человек очень силен философски? У него другая этика, этические, нравственные ценности другие. Он никогда не будет кем? Стукачом. Он никогда этого не сделает. У него совершенно другие представления о том, как останавливать зло, как бороться с какими-то недостатками внутри себя и в окружающем мире и так далее. Это философия вайшнавов. Вайшнавы, Прабхупада сказал, это истинные джентльмены. Это не по-джентльменски действовать таким образом. Итак, эта культура, даже христианство, подчеркивала определенные этические, нравственные положения в человеке. И человек мог себя считать абсолютно плохим христианином. Но он действовал таким образом. Очень удивительно. Порядочные люди, джентльмены. Порядочные люди. Итак, не поняв этих проявлений, что такое божественность, что такое демоническое, что такое гуна благости, что такое гуна страсти, что такое гуна невежества, очень сложно понять все эти представления. Что же такое зависть? Откуда она появляется? Что же такое вожделение, откуда оно появляется? Почему так все в нашем сердце происходит? Почему продолжает вырастать тот гриб, который мы срезали? Очень часто можно видеть, когда люди ходят в лесу, они срезают грибы ножичками. Для чего? Чтобы гриб вырос снова. Они его срезают. Потому что если вы вырываете с корнем, его там уже больше никогда что не появится. Итак, причина – это есть корень. Слово «корень» на санскрите называется «мула». Мула. Мула пракрити. Корень материальной деятельности. Почему же живое существо всегда ввергается в материальную деятельность? И Кришна говорит, что когда человек испытывает вожделение, он стремится его удовлетворить. Это вожделение, не удовлетворившись, является производной гнева. То есть неудовлетворенность – это и есть определенное состояние гнева. Эта гневливость, она отключает память, неудовлетворенность. Человек забывает, где он, кто и как себя вести нужно. В результате этого память прекращается как производное отключение памяти, трансформация, разум не может действовать правильно. И тогда, говорится, человек падает на дно материальной деятельности. То есть он начинает материально поступать. Абсолютно материалистически мыслить, действовать и так далее. Но впечатление у него такое, что он действует как? Правильно. Впечатление того, что я действую правильно, это и называется иллюзия. Иллюзия. Говорится, в гуне благости человек очень хорошо видит иллюзию. В гуне страсти он ее не видит уже, все. Он становится пленником. А в гуне невежества он становится рабом. Между пленником и рабом тоже разные вещи. Быть пленником, но не рабом. Но человек в гуне невежества становится рабом иллюзий. Рабом иллюзий. В гуне страсти он пленник иллюзий. Но в гуне благости он понимает, что иллюзия – это не тот путь, который ему нужно выбирать. В гуне благости человек способен различать. В гуне страсти он видит, но ничего не может с этим поделать. А в гуне невежества он даже не видит этого. Вот каковы признаки. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что изучив эту тему или это знание, три гуны материальной природы, великие мудрецы прошлого достигли моей собственной трансцендентальной природы. То есть они возвратились назад, домой, к Богу. И достигли моей собственной трансцендентальной природы, то есть получили духовное тело. Изучив, как влияют три гуны материальной природы. Откуда это вожделение, откуда эта зависть? И мы с вами говорили об этой жадности. Жадность, которая является корнем всех остальных негативных качеств. То есть появляется ствол, шляпка, ну как гриб. И корень того, что появляется все остальное. Вожделение, гнев, зависть, там, похоть или что, ну, как мы там, что какие-то качества, лицемерие, дипломатия и так далее, мошенничество, лживость. Все это начинает произрастать из корня. Из какого? Из жадности. Из жадности. Жадные до чего? До чувственных наслаждений. Если у нас наслаждает слава, мы становимся жадными до чего? До славы. Для чего? Как вы думаете, слава наслаждает наши чувства? Когда нас хвалят и все остальное, говорят, о, молодец. Слава наслаждает наши чувства. Противоположные отношения с полом наслаждают наши чувства? Несомненно. Деньги дают нам возможность получить и то, и другое? Несомненно. Все связано с этой жадностью, что мы жадны до чувственных наслаждений. И поэтому человек все соизмеряет этой линейкой. Линейкой чувственных наслаждений. Все абсолютно вокруг себя. Религию он измеряет свои взаимоотношения с людьми. Это называется сентиментализм. То есть мои чувства удовлетворены, это хорошо, мои чувства не удовлетворены, это плохо. И человек делит мир на две такие половины. Одна половина – добро, а вторая половина – зло. И почему же идет вечная борьба, и никогда добро не может победить зло? А? Почему это вечная борьба? До каких пор вечная борьба будет идти? Потому что и то, и другое рождается из гуны страсти. Удовлетворение чувств рождает добро, а неудовлетворение чувств рождает что? Зло. И идет вечная борьба за чувственные наслаждения. Вот и все. Вот почему говорится, что это не трансцендентальный путь. Это путь глупцов. Бороться за добро или там порицать зло. Это путь невежественных людей. И это все называется авидья. Авидья. И Кришна отверг такое представление Арджуны. До чего жадность твоя? Это скверно. Жалость и все остальное. Чувственные наслаждения. Как я буду жить, если те, ради кого я жил, все погибнут? С кем я разделю свою победу? И так далее. То есть чувства. Кто удовлетворит мои чувства? Кто меня прославит, если все они помрут? Как я буду жить, если я буду чувствовать, что в будущем все развалится? Это означает чувственный уровень. Итак, наши чувства. Что же в наших чувствах? Говорится, в наших чувствах вожделение. И поэтому здесь Шрила Прабхупада говорит, завистливые люди не могут по достоинству оценить удивительные деяния Господа. Откуда же зависть появляется? Откуда? Вот почему, допустим, я завидую какой-то вот предмету какому-то, объекту? Почему? Из-за чего я зависть? Как вы думаете? Ну, и что это называется? Обидно. А обида откуда возникает? Из-за неудовлетворенности. А неудовлетворенность чувства откуда возникает? Вожделение. А вожделение откуда? Ну, откуда вожделение? Я и мое. Да, нет. Из гуны страсти. А гуна страсти из чего возникает? Из жадности. Видите? Из жадности возникает гуна страсти. Жадность до чего? До чувственных наслаждений. Человек очень жаден к чувственным наслаждениям. Очень жаден. Жадность к славе, к почестям, к деньгам, к противоположному полу и так далее. Человек очень жадный становится. Но все это называется чувственные наслаждения. Жадным до чувственных наслаждений. Поэтому говорится, что человек в смирении должен быть смирений, солома, валяющаяся на дороге, терпеливее дерево, без желания выказывать почтение, вернее, без поисков почтения к себе. Это означает, что человек не стремится к богатству, к противоположному полу и к славе. То, что мы с вами говорили, огонь, вода и медные трубы. Он этим что должен научиться? Отказываться от плодов своей деятельности. Это и означает, он должен жертвовать этим. Он должен этим жертвовать. То есть быть щедрым до славы и научиться славу не себе присваивать, отдавать ее кому? Другим. Улавливаете? И человек, который привязан к чувственным наслаждениям, мы можем увидеть, либо он жадным будет до славы, до почести, либо будет он жадный до женщин, до отношений с противоположным полом, либо он станет жадным к деньгам. В любом случае он станет жадным. Откуда это проистекает? Это жадность. И Кришна говорит, жадность в материальном мире – это зависть в трансцендентальном мире. Живое существо позавидовало кому? Кришне. Позавидовало Кришне. И зависть также является производной чего? Из жадности к чувственным наслаждениям. Что живое существо подумало, Кришна-то себе вон сколько от... Жадность. У меня есть столько-то, а будет еще больше. Таковы мои планы. Как вы думаете, это на что указывает? На какое качество? У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Жадность. Вот это и есть жадность. И поэтому Кришна начинает объяснять Арджуне, что такое демоническая природа. И в первую очередь демоническая природа начинается с какого качества? С жадности. У меня есть столько-то, а будет еще больше. Таковы мои планы. И любой, кто мои планы нарушит, мой враг, и я его застучу, кому надо. Потому что он мне мешает в моих планах, я стукану. Я найду, чьими руками его убрать. Так люди становятся на ту или иную сторону. И поэтому Санатана Госвами говорит, не нужно принимать ничьей стороны. Нужно продолжать принимать сторону Кришны. Кришна это не поощряет. Это не является трансцендентальным качеством. Это является скверной материального мира. И Кришна говорит, как эта скверна пробралась в твое сердце. Это скверно. И когда мы начинаем говорить об очищении, о том, что мы продвигаемся в садхане, что мы теперь вместо, так сказать, 5 часов в 4 встаем, мы можем так и не понять, для чего. Зачем мы должны вставать? С какой целью мы повторяем джапузи? Первый процесс называется очищение. Называется клешакхни. Клешакхни. И если человек не видит, что с ним происходит, появляются ли у него хорошие качества, зависть, неудовлетворенность, вот это, постоянная эта апатия и так далее. Если с ним это происходит, он абсолютно неправильно действует. Он действует внешне. И есть внешняя и есть какая энергия? Внутренняя. Он не понимает смысла внутренней энергии. Он понимает только внешнее. Но вся внешняя деятельность, она, если не понять, как правильно внутренне ее совершать, эту внешнюю деятельность, то есть в каком ум настроении, и Шрила Санатана Госвами говорит, анукульена кришнану шиланам бхакти утамам, что если человек это отбрасывает, это настроение, в котором он должен это совершать, звонить по колокольчик, поклоняться божеству, слушать Шримад Бхагаватам, повспевать святой, анукульена кришнану шиланам бхакти утамам, он станет неудачным. Его путь – это путь неудачливого йога. Значит, его деятельность совершается в какой гуне? Страсти. Страсти. Его деятельность совершается в гуне страсти. Что же дает деятельность в гуне страсти? Очень удивительно. Когда живое существо действует в гуне страсти, это означает, что оно какое? Гуна страсти-то из чего возникает? Из жадности. Оно имеет материальные мотивы в своей деятельности, сильные материальные мотивы. И поэтому из гуны страсти действует ради чего? Ради того, чтобы показать окружающим все это. Но изначально это желание показать окружающим является таким сильным желанием чего? Чувственных наслаждений. И первым этим чувственным наслаждением у него, у этого живого существа возникает это желание продемонстрировать окружающим. Это слава, прославиться среди окружающих. Сначала живое существо приходит, вы помните, из-за чего? Из-за страхов, пхая, да? Потом оно стремится к материальному благосостоянию, и потом устремляется к этой славе, желанием выделиться из общей массы и желание почести за это. За что же живое существо стремится получить славу? За то, что оно отреклось от денег и от отношений с противоположным полом. Вот почему многие саньяси съехали. Потому что они отказались от денег и от противоположного пола и стали требовать к себе за это чего? Почтения и славы. Это называется пратиштха. Пратиштха. И поэтому любой саньяси, как только его задевали, что-то сделали, он сразу начинал чинить козни. Зональные ачарьи и все остальное. Люди съезжали сразу. А когда им не выказывали должного почтения, они просто уходили на другой план. Они начинали искать себе жен. Если на этом они просто начинали себе ковать деньги. Итак, Кришна говорит, миллионы раз до высшей планеты и миллионы раз спустились вниз. Съехали. И Прабхупада это сравнил, как катание на санках, он говорил. Он в какой-то стране, там, в Америке, видел, как люди идут, забираются на горку, потом садятся на санки и радостно съезжают. Опять идут на санках, не так весело, но в ожидании съезда. Они идут на горку, садятся, так здорово вообще. И кто дальше улетит туда вниз? И они строят больше горку, потому что если большая горка, еще класснее съезжать вниз. Еще веселее съезжать вниз. Так здорово. Или как описывает Махарадж Парикшит, описывается, как он говорит Шукадеву Госвами, так они же похожи, как слоны себя ведут. Тогда какой смысл в такой религиозной деятельности? Они очищаются и потом осыпают себя песком, тут же оскверняются. То есть в чем они находят удовольствие? Это достигнуть чистоты, чтобы вся грязь стала еще более вкуснее. То есть дать вкус пороку. Как человек голодает, чтобы со вкусом есть то, что у него есть. Если вы голодаете, как говорится, тогда и черствый хлеб становится пирожным. И чтобы вот оценить черствый хлеб, нужно поголодать, чтобы быть удовлетворенным, что есть хлеб хотя бы. Итак, живые существа ввергаются в этот интересный такой процесс, иллюзорный, вместе с этой религиозностью и всем остальным. И эта пратишха, это странное ощущение этой жадности, оно скрыто, говорится, скрыто от глаз завистливых личностей. И поэтому эти завистливые личности, то есть жадные личности, они не способны понять деяния Господа, его игр. Эти непорядочные люди, которые выглядят очень добропорядочно, как Прабхупада говорит, чрезмерная угодливость – признаки кого? Бенгальская поговорка, он говорит, вора. Эти угодливые личности. Они на самом деле пришли украсть. Что украсть? Чувственное наслаждение. Лакшми. Они пришли украсть Лакшми Деви, которая дает, это богиня славы, процветания, всего, богатства, чего угодно. Это Лакшми Деви. Энергия наслаждения. Они хотят наслаждаться. Как? Независимо от Кришны. И это желание иметь Лакшми независимо от Кришны и есть желание стать кем? Кришной. Потому что это энергия Кришны. И живое существо пытается сделать эту энергию своей энергией. Своей энергией. То есть, и Прабхупада говорит, все в этом мире кто? Воры. Воры. И он говорит, а вор должен быть наказан. Вор должен быть наказан. Поэтому говорится, это энергия Кришны, энергия наслаждения. Итак, живые существа пытаются украсть энергию наслаждения. Из-за чего? Говорится, причиной жадности является нужда. Нужда. Нужда является причиной жадности. То есть нищие. Нищие. Они начинают жадничать и завидовать. Нищие. Нужда. В чем же нуждается живое существо? В чувственных наслаждениях. Нужда вызывает жадность. Жадность вызывает зависть. И все остальное пошло-поехало. Все эти вожделения. Все. И говорится в Бхагавад-гите. Интересный поворот. Когда вожделение удовлетворяется, появляется жадность и привязанность. Но жадность возникает до этого. А какой же там жадности говорится? Какой там жадности говорится? Смотрите, есть жадность. У меня есть столько-то, а будет еще больше. А вот если я, допустим, у вас попрошу что-то, и вы мне не даете, это что? Почему дети говорят «жадина говядина»? А? Привязанность. Жадность с привязанностью. Жадность. К чему же жадность? Человек привязался уже к чему, получается? Итак, есть разновидность жадности. Жадность, сочетающаяся с чем-то. Итак, говорится, когда человек начинает совершать деятельность в гоне страсти, и ему удается это, несомненно, совершать. Почему? Потому что он из жадности начинает это делать. Ему удается очень хорошо это делать. И когда он начинает совершать деятельность в гоне страсти, появляется гордость у него. Гордость. Он становится очень гордым, действуя из гуны страсти. Очень удивительно. Итак, человек, действующий в гуне благости, получает знания. Человек, действующий в гуне страсти, становится гордым. И что же гордость? К чему приводит? К какому? Любой, кто не выказывает ему почтения за то, что он такой, он становится неудовлетворенным этой личностью. Вот почему говорится, что люди, совершающие деятельность в гуне страсти, превращаются в ритуалистов и фанатиков. Они очень рано встают, очень все такое, такое. И они становятся гордыми, и они начинают рассматривать всех остальных, кто так не может следовать. Как? Как людьми ниже себя. И что же они испытывают к тем, кто ниже их? Сострадание, дружбу. Что? А? Презрение. Оскорбительно они начинают. Поэтому, говорится, с этого уровня человек начинает испытывать это. Саду нинда называется. Ритуалисты докатываются до сада нинды. То есть они оскорбляют других вайшнавов. Они оскорбляют. Совершают оскорбление. Итак, это очень опасное положение, когда живое существо чем-то гордится. Гордится своими пожертвованиями в гоне страсти. Человек иногда очень много делает пожертвований. Какие-то более крупные, чем другие. Но если он их совершает в гоне страсти, то у него автоматически будет расти гордость. И что такое гордость? Значит, он за это что хочет? Ну вот скажите, допустим, чего он хочет? За это он хочет денег или что? Славы, конечно. Для ради уважения окружающих он действует. Если человек действует ради уважения окружающих, а не делает это из долга, без желания получить какие-то чувственные наслаждения, лишь для одного желания, что сердце очистить, чтобы приступить к чистой преданности. Если человек действует в гоне страсти, он начинает гордиться. И если он не получит этой славы, этого уважения окружающих, или тех людей, кому он жертвует, или что-то, что с ним происходит? А? Что с ним происходит? Он не получил внимание за это, поцелуев, обнимашек, приближение к себе. Он неудовлетворенным становится. Он становится очень неудовлетворенным. Кем? Собой? А кем? Да, теми, кто должен был ему это сделать и не сделал. И он что? Это неудовлетворение к чему ведет? Обида. Да, гнев, обида, неудовлетворенность, обида. Когда человек обижается, месть, отомстить обидчикам. Чтобы отомстить, нужно найти в них недостатки. А недостатки найти очень вообще легко. Говорится, если человек задался целью искать недостатки, и поэтому Кришна говорит, что знанием он называет нежелание искать несовершенство в других. То есть даже желание не должно быть искать несовершенство в других. Но у него появляется желание. Из-за чего? Из-за неудовлетворенности. Он начинает искать недостатки. В итоге недостатки он находит, потому что когда человек желает искать недостатки, он находит их где? В Кришне. В ком? В духовном мире, в Кришне он находит эти недостатки. И когда человек находит недостатки, он что начинает делать? Критиковать. Говорить об этом. Он начинает критиковать. Критика развивает что? Неприязнь. В человеке начинает взращиваться неприязнь. Потому что он нашел недостатки и начинает критиковать, это значит их что? Выставлять эти недостатки на первый план. Все хорошее затмевается в этом. В его уме все хорошее в этом человеке уходит на задний план и выходит на что на передний план? Только одни недостатки. Он начинает смотреть на этого человека глазами недостатков. Это, как говорится, смотреть на чужие недостатки глазами своих достоинств. Все, у него появляется сильная неприязнь и нежелание общаться с такой личностью. Непочтение, брезгливость развивается. Брезгливость. И с этой стадии человек теряет, полностью теряет благочестие, говорится. Человек сжигает свою хорошую карму таким образом. Поэтому почему, говорится, когда мы критикуем, нам кажется, что мы продвигаемся. Но в шастрах говорится, когда мы критикуем чьи-то недостатки, даже существующие эти недостатки, поскольку любое усилие в этом материальном мире, любое, сопровождается чем? Недостатками. Таким образом, мы начинаем критиковать-то не людей, которые не совершают усилия. А каких мы начинаем критиковать людей? У кого, значит, недостатки-то? Кто совершает усилия? И мы начинаем критиковать людей, которые совершают усилия. И таким образом, говорится, мы сжигаем свое благочестие. Таким образом, наша хорошая карма называется сукрита. Сукрита шакти – это скопление всего благочестия, которое позволяет нам правильно мыслить, иметь деньги, иметь хорошую семью, иметь хорошее здоровье, иметь продолжительность жизни, иметь способность к постижению тонкой материальной науки, иметь способность воспринимать духовную науку. Это называется сукрита. Наша религиозность, все наше благочестие начинает сжигаться. Почему? Потому что мы начинаем критиковать тех, кто совершает что? Усилия. Потому что любое усилие, Кришна говорит в этом мире, сопровождается чем? Недостатками. Какие они усилия совершают? А? Почему Кришна говорит этот стих? В какой связи, что любое усилие в этом мире сопровождается недостатками? Почему Кришна это сказал? Что там происходит? Что Кришна, Арджуни, почему говорит это? Ты же Бхакти-шастра. А? Ну почему? Что за диалог-то там? О чем речь-то идет? Где этот стих? Ну и что? Ну давай оба места назови. Ну вот так давай увереннее. Выполнение долга. И еще что? Понятно. Ты знаешь или нет? Забыл. Угу. Ну, Кришна так и говорит, надо выполнять свои обязанности. Лучше выполнять свои несовершенно, чем чужие совершенно. Выполнение долга – это лучше, чем неисполнение. И что? А мы о каком стихе говорим? Да. Да. И? Что он говорит? А мы сейчас об этом стихе говорим. Лучше выполнять свои обязанности, чем... Ты слушаешь, нет? Нет, потом... Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, и дальше что? Потом этот стих приносит, что... Ну ты второй раз уже об этом говоришь. С чужим совершенно, что... Ладно. Итак, Кришна объясняет это Арджуне, что все эти признаки, которые проявлены в нашем сердце, являются этой скверной, невежеством. И невежество является причиной ложного эго. Ложное эго является причиной материальных устремлений. И любой, кто препятствует нашим материальным устремлениям, становится нашим кем? Врагом. Врагом это называется Двеша. И еще мы движимы в этих желаниях, в своем невежестве, привычками и желаниями, принесенными из прошлой жизни. Поэтому мы говорим о этом пути клишакни, путь очищения сердца, что человек постепенно, постепенно, если он правильно повторяет святое имя, поскольку это связано со святым именем, у него уходит из сердца неприязнь к другим личностям, к недостаткам других личностей. Он становится, есть такое понятие, благосклонен. Благосклонен или великодушен. То есть он прощает людям их недостатки. Он становится великодушным. Почему? Потому что гуна страсти уходит на задний план. И вперед преобладание гуны благости выходит. Это великодушие и благосклонность появляется. То, что Кришна называет всепрощением. Человек начинает прощать людям их, что недостатки. И Прабхупада приводит пример Христа. Он говорит им, что прости им, ибо они не ведают, что творят. Прости. Их не наказывать надо. Им нужно что? Сострадать, он говорит. Итак, как мы узнаем, что гуна страсти или гуна благости? Это означает, если мы в гуне благости, то у нас есть сильное желание этим людям помогать, у которых есть проблемы. Помогать как? Наказывая их, говоря о их недостатках, как каким-то образом их принижая в глазах окружающих. Или там что? Нет. Таким образом, гуна страсти является результатом жадности. Жадность к почестям, к власти, может быть, жадность. Жадность ко всему остальному. Итак, человек должен узнать, что же с ним самим происходит. На самом ли деле он в гуне благости находится. Это его отношение к тем, кто менее совершенен. И поэтому, говорится, Мадхьяма Бхакта, он сострадает кому? Кому он сострадает, Мадхьяма Бхакта? А Канишки, они политику, они сражаются в политических баталиях. Сражаются в политике. Они на